и заверить договор у судьи в Харане и спрятать в подвал к Терафимам — вот мое непременное встречное условие». «Нелегкое для меня», — сказал Яков. «Да, очень-очень нелегкое и неприятное. Но я уже с самого начала привык к тому, что в делах хозяйственных мой дядя суров и строг и не считается ни с какими родственными отношениями, поэтому я принимаю твои условия». «И хорошо делаешь», — ответил Лаван. «Потому что я все равно не отказался бы от него. Но скажи мне, какое стадо собираешься ты пасти и растить для себя, крапчатые или белые?» «Само собой разумеется», — сказал Яков, — «что каждый должен заботиться о том имуществе, которое принесет ему прибыль. Я, следовательно, о пятнистых овцах». «Так нет же», — воскликнул Лаван, — «что нет, то нет. Ты выставил свое требование, и притом весьма жесткое. А теперь моя очередь, и я выставляю свое самое скромное, на мой взгляд, и самое необходимое для сохранения хозяйственной чести. Этим договором ты снова подряжаешься ко мне на службу. Но коль скоро ты мой работник, то интересы хозяйства требуют, чтобы ты растил тот скот, который пойдет мне, а не тот, что пойдет тебе. Белый, стало быть, а не пятнистый. Пятнистые будут пасти Беор, Алуп и Мурас, мои сыновья, которых мне в обилие принесла Одина на старости лет». «Хм», — сказал Яков, — «ну что ж, пойду и на это, не стану с тобой привлекаться. Ты знаешь мой мягкий нрав». Так они пришли к соглашению, и Лаван не подозревал, какую он играл роль, и что обманутым бесом был на этот раз он, расчетливый тугодум. В первую очередь он хотел извлечь пользу от Ицхакового благословения, надеясь, что оно будет сильнее естественной плодовитости пятнистых овец. Под надзором Иакова, полагал он, делая стадо, от которого после отделения пестрых и черных овец не приходилось ждать крапчатых ягнят, будет расти быстрее, чем двухцветное, под надежной, но неталантливой опекой его сыновей. Персть земная. Он осмотрительно учитывал благословение, но учитывал он недостаточно, чтобы надлежаще представить себе остроумие и изобретательность Якова, и хотя бы отдаленно догадаться о замысле, скрывавшемся за требованием зятя и за его уступками, о глубокомысленной, заранее проверенной обстоятельными опытами идее, которая и была всему подоплекой. Ибо не следует думать, будто на свой хитрый способ получить пестрый приплод даже от целиком белого стада Яков набрел только после заключения сделки, чтобы извлечь из нее выгоду. Первоначально эта идея не преследовала никакой цели. Она была просто игрой ума и проверялась из чистой любознательности, а договор с Лаваном был лишь деловым ее применением. Она возникла еще до свадьбы Иакова, в те времена, когда его любовь жила ожиданием, а его животноводческое чутье обладало наибольшей тонкостью и остротой. Она была плодом длительного этого состояния сочувственного вдохновения и интуитивной проницательности. Приходится поистине восхищаться чуткостью и догадливостью, с какими он побудил природу открыть ему одну из ее чудеснейших тайн и экспериментально проверил свое открытие. Он обнаружил явление материнской впечатлительности. Он установил, что если во время течки животное глядит на пятнистый предмет, то это сказывается на зачинаемом потомстве, которое родится пятнисто-двуцветным. Его любопытство, следует подчеркнуть, носило лишь отвлеченный характер, и многочисленные случаи подтверждающего успеха он отмечал в ходе своих опытов с чисто умственным удовольствием. Какой-то инстинкт заставил его скрыть от всех, и в том числе от Лавана, что ему удалось заглянуть в это волшебство сопереживания. Но хотя мысль о том, чтобы сделать свое тайное знание источником решительного самообогащения, со временем и пришла, то все же она была вторична и окрепла только тогда, когда подоспело время нового договора с тестем. Конечно, в прекраснословной беседе пастухов занимала только практическая сторона дела, ловкая, достойная величайшего пройдохи плутня. Как устроил Яков подвох Лавану и систематически его обирал? Как взял он прутьев тополевых и миндальных и, сняв кору, вырезал на них белые полосы, после чего положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, которым скот приходил пить и возле которых, придя пить, зачинал.